Вот кто наслаждался ее чудесным телом. Нет, они не делили ее, не ими целиком завладел и плотью, и душой Фумия. Сильные руки не ими ласкали ее пышное тело, пальцы скользили по нежным складкам кожи, пока он пил мед ее губ. Подавив раздражение, не ими шагнул навстречу Оямаде. «Да, я не ими, а вы кто?» Лицо его выражало удивление. Вместо ответа Оямада протянул Ниими свою визитную карточку. «Господин Оямада?» Удивление не сходило с лица Ниими. Оно казалось непритворным. Ниими явно не связывал имя Фумия с фамилией на визитной карточке. Наверное, она представилась как Наоми. «Я вижу, вы не понимаете. Я муж Наоми». «Ах!» Самоуверенное выражение исчезло с лица Ниими. Уже это говорило о многом. Первая стрела, пущенная Оямадой, попала в цель. «Вы ведь знакомы с моей женой?» «Не очень хорошо. Я познакомился с ней в заведении, где она служит. А вы, значит, супруг госпожи Наоми?» Ниими вдруг слегка покачнулся. «Так какой же у вас... ко мне дело?» «Не прикидывайтесь, Ниими-сан. Вы завели тайную связь с моей женой. Что такое? Я не потерплю, чтобы ко мне вот так врывался неизвестно кто и нес всякую чушь». Оправившись от первого потрясения, Ниими овладел собой и теперь, казалось, желал одного — уничтожить тщедушного Оямаду. «Всякую чушь, говорите? А может, привести вам сюда горничную из Суймейса?» Ниими снова дрогнул. Лицо его побледнело. «И эта книга, скажете, не ваша?» Продолжал атаку Оямада. Когда Ниими увидел особую стратегию управления, губы его задрожали, но он ничего не сказал. Оямада одним ударом прорвал незащищенный фланг. «Эту книгу вы оставили в гостинице, где проводили время с моей женой. Ну что, все еще будете отрицать очевидное?» Одно молчание Ниими было уже признанием его связи с Фумия. «Ниими-сан, у вас есть семья, ваше положение. Одним словом, дай я всему этому огласку, и дело ваше гиблое. Если же вы оставите мою жену в покое, я шум поднимать не буду». Оямада поспешил выставить свое требование, пока враг не пришел в себя. Многое хотел Оямада сказать Ниими, этому похитителю чужих жен, но главное сейчас было вернуть Фумия. «Оямада-сан, я глубоко виноват перед вами. Ниими славился своей способностью быстро ориентироваться в обстановке. Сейчас бы никакие отговорки его не спасли», — он потупился. «Для него, человека элиты, облеченного полным доверием директора фирмы, подобное разоблачение было бы крахом». «Если вы считаете, что виноваты, верните мне жену». «Но в настоящее время я с Наоми, то есть с вашей супругой, не встречаюсь. Клянусь вам, что отношения наши с этой минуты прекратятся, и думаю, что не стоит нам придавать это дело гласности». Ниими готов был на колени встать. Теперь этот важный господин мечтал только об одном — спасти свою шкуру. Такой проворный я попал в столь неприятное положение. Оямада почувствовал некоторое облегчение. «Верните мне жену», — повторил он. «Я знаю, что не могу рассчитывать на ваше прощение, но я готов искупить свою вину любым способом, каким вы пожелаете. Так верните мою жену, и все тут. Отныне я пресеку всякие отношения с вашей супругой. А где вы ее спрятали?» «Я и не думал ее прятать». «Опять прикидываетесь? Я готов заплатить вам любые деньги. Если сумма не превысит разумных пределов, выплачу немедленно». «Деньги? Нет, здесь вы просчитались. Деньги мне не нужны. Я хочу, чтобы вы отдали мне мою жену». «А что, ваша супруга не живет дома? А вы как думали?» Тут оба наконец заметили, что разговор принимает какой-то странный оборот —